Каждая такая пара душ, вступивших в вечный космический брак и соединенных вечной космической любовью, образует макрокосмос, который, дав жизнь третьему, становится Святой Троицей, единосущной и нераздельной, состоящей из Отца, Матери и Ребенка. Каждая такая пара душ принадлежит к сонму богов, к иерархии светлых сил космоса, к творческим космическим силам, которые направляют жизнь в космосе и двигают эволюцию человечества. Каждая такая пара душ является созидателем мира и миров. Наблюдая современную жизнь, приходится еще раз сказать, что Эрос, этот древнейший и могущественнейший из богов, почти изгнан из обихода брачной жизни человечества. Великий основной закон мироздания – любовное слияние начал в браке, проходящий как основа творчества через все планы бытия, на земном плане людьми безобразно искажен и возмутительно опошлен. Таинство превращено в кощунство, мистерия – в проституцию. Великий космический закон, которым совершается эволюция человечества, в половую разнузданность и полное беззаконие, которые ведут к вырождению и гибели человечества. Это печальное наследие темной эпохи должно быть изжито по возможности быстро, ибо время не ждет, и великий и страшный срок решения участи планеты приближается. Люди должны самым коренным и решительным образом изменить свои отношения к противоположным началам. Не может быть речи о засилье одного начала, о соревновании и соперничестве в области труда, о юридическом или социальном неравенстве. Главное же изменение должно произойти в установлении правильного взгляда на женщину, как на подругу жизни, единственную, вечную, верную, без которой нет ни жизни, ни творчества, ни радости, ни вечности. Жизнь на земле должна быть такой же, как на небе. Осуществление небесной жизни на земле, такую цель должен поставить себе человек. Конечно, для человечества современного развития это вопрос отдаленного будущего. Но стремиться к идеалу и подражать этому высокому образцу во власти каждого человека уже теперь. Посвящение человека великую истину, которая была до сих пор скрыта от него, но ввиду наступления новой великой эпохи, в настоящее время сообщаемую, должно изменить в самом основании все его воззрения на брак, на любовь и на женщину. Действительно, зная о великом законе равновесия начал, возможно ли смотреть на женщину как на низшее существо, как на дьявольский сосуд и источник всякого греха? Эта дьявольская точка зрения на мать и жизнедательницу могла появиться лишь в эпоху полного владычества дьявольской силы на Западе, где еще до сих пор сильны эти дьявольские тенденции. Знать, что где-то в беспредельности Вселенной находится наше дополнение, принадлежащее нам половина нашей сущности, соединение с которой есть конечная цель нашей земной эволюции, соединением с которой прекращается беспрерывная цепь наших ошибок, разочарований и страданий, и не стремиться к достижению этой конечной цели, невозможно. Лишь посвящением великую истину, что подобием Бога является не отдельно взятый человек, не мужчина или женщина, но мужчина и женщина, соединенные в космическом браке, космической любовью, способны переродить человечество. Из этого знания должно зародиться стремление, которое положит предел неправильному воззрению на женщину и явится стимулом для преображения будущего. Космос дает право каждому любить и быть любимым в вечности, но достигнуть этого права и осуществить его возможно лишь соединением со своим дополнением, с родственной нам половиной нашей души. Если каждый мужчина будет смотреть на себя как на жениха, у которого во Вселенной существует невеста, которая никогда и ни в какой мере не внесет никакой дисгармонии в его внутренний мир, а каждая женщина на себя, как на невесту, у которой имеется прекрасный и вечный жених, точная копия ее самой, то их стремление друг к другу будет самым благим и самым прекрасным стремлением, какое только может существовать. Оно сократит их эволюционный путь и приблизит предназначенное законом бытия. Оно даст понимание самого себя и той великой истины, что в вечном союзе мужчины и женщины присутствует Бог.